Господин Ральф улыбнулся. Если бы не иметь кое-какие связи повсюду, лучше бы и не пробовать мешаться в политику. С этими словами он опять пустил лошадь рысью. Я не знаю, какой нам теперь смысл продолжать нашу прогулку в трале. Ну, что вы, господин профессор? Вот уже 3 недели каждый день отправляется такого рода телеграмма, и все они с очень точными сведениями, честное слово. Разумеется, полиция Его Величества совершенно с ними не считается, но, может быть, она насторожится в тот день, когда не получит телеграммы. Ничто не должно измениться. До сегодняшнего дня я узнавал об этих телеграммах через час после их подачи. Сегодня, благодаря вашей любезности, узнал за 15 минут до подачи. Вот и вся разница. 15 минут спустя, в самом деле, я исполнил возложенные на меня поручения, и мы уже ехали назад. — Я сейчас только сообразил, — сказал Ральф, — что допустил по отношению к вам, господин профессор, чрезвычайную некорректность. Я ведь забыл объяснить вам смысл телеграммы, а так, сама по себе, она не могла вам много сказать. Позвольте исправить свою ошибку. Своей депешей доктор Грютли извещает английское правительство, что 24 апреля в Керри будет спокойно. Он сообщает и почему. Вследствие оппозиции господина О'Рейхелли всякой попытки восстания. А кто это О'Рейхелли? Честный человек, благородный, но робкий. Он принадлежит к числу тех, которые считают, что раз движение обречено на неудачу, лучше его и не начинать. Он из числа тех, которые не знают, что в некоторых поражениях уже заложена победа. Словом, он против движения. И так как его влияние уравновешивается влиянием графа Дантрима в той местности чужого, то в Керри в пасхальный понедельник серьезного вооруженного восстания не будет. Это весьма прискорбно, но это так. У доктора Грютли хорошие сведения. Он насмешливо поглядел на меня. «Не принимайте такого разочарованного вида, господин профессор. Мы наверстаем в Дублине». «В Дублине?» «Да, первый выстрел в понедельник 24-го, точно в час, когда родилась графиня Антиопа, будет сделан в Дублине, как того хочет известное вам, наверное, пророчество. Графиня будет иметь честь сделать этот первый выстрел. Отмены не будет, ручаюсь вам». Графиня Кендалл, должно быть, забыла, что приняла приглашение на вечер, устраиваемый накануне этого дня леди Флорой, — сказал я нервно. Трудно ей не сдержать своего обещания, не возбудив тем подозрений, и... «Графиня Кендалл будет у леди Флоры», — сказал господин Ральф сухо. «Она будет там, будет танцевать, если понадобится, с полковником Гартфельдом, командующим войсками в Трале, а на следующий день, в час пополудни, она сделает первый выстрел в одного из товарищей этого самого полковника Гартфельда. И вы увидите все это, господин профессор, так близко, как захотите. Сделаны уже все распоряжения, чтобы вы и ваши коллеги были на этот счет в полной мере удовлетворены». И он с беззвучным смешком добавил: «И доктор Грютли в том числе». Кабриолет въехал в парк. Я расслышал, как господин Ральф пробормотал: «Да, нельзя отрицать, он не лишен смелости». «Кто?» «Уилки Джойс, господин профессор». «Почему вы это говорите? Хотите знать?» Он сразу остановил экипаж. Собрался было говорить. Потом покачал головой, улыбнулся. Я сказал бы это вам далеко не так хорошо, как один человек. Слушайте, господин профессор, сегодня вечером, завтра, когда захотите, устройте так, чтобы остаться с глазу на глаз с Уильямом, вашим лакеем. И спросите его, кто это Уилки Джойс. Но ничего больше у него не спрашивайте, иначе вы поставите нас в затруднительное положение. Впрочем, и этого вопроса совершенно достаточно. Ответ Уильяма объяснит вам, почему нужно доктору Грютли иметь немало храбрости, чтобы находиться здесь».